Глава 5. Колыбель мертвых. Первым делом я бегло осмотрел лежащий передо мной труп. Похоже, кто-то несколько десятилетий назад сильно осерчал на этого бедолагу. Не удовольствовавшись раздавленной в кашу головой, по лежащему на полу телу будто прошлись кузнечным молотом. У несчастного не оставалось ни одной целой кости. Видимо, поэтому он и не восстал простым зомби, как это обычно случается с погибшими в склепах людьми. Все же для низшей нежити наличие головы – обязательное условие. Странно было то, что искатель вообще забрался сюда. Или этого беднягу, как и меня, отправили вниз свои же товарищи? Но тогда, получается, Сейрок соврал мне, и подъемник можно было остановить на любом этаже. Впрочем, мне этого уже не узнать. Все, что я мог для погибшего сделать, это подобрать его медальон, видневшийся сквозь остатки одежды. За его возвращение в гильдию искателей даже полагается награда. Это может пригодиться в будущем. Больше никаких вещей на виду или рядом с трупом не было. А копаться в пыльных обрывках одежды, застывших коричневой коркой, я просто побрезговал. Скорее всего, свои вещи покойный потерял, спасаясь бегством, и теперь они разбросаны где-то в бесконечных коридорах среди пыли и камней, и я вряд ли их когда-нибудь найду. Впрочем, судьба этого бедолаги меня сейчас волновала мало. Гораздо важнее было самому ее не повторить, а для этого нужно как можно скорее убраться отсюда. Результат осмотра шахты подъемника, к сожалению, оказался неутешительным. Тросов, по которым я мог бы подняться наверх, нет. А стенки самой шахты гладкие, ухватиться просто не за что. Никаких устройств для вызова движущейся комнаты я не нашел. То ли ее создатели не предусматривали вызова подъемника на этот уровень, то ли управляли им из другого места. Главное, этим путем убраться отсюда я не мог, и это все очень для меня усложняло. Размышляя, что делать дальше, по старой привычке, приобретенной за время многочисленных путешествий по осколкам, бросил взгляд на призванный компас. К сожалению, ни даров владыки, ни других интересных объектов в зоне его действия не было. «Тай, есть идеи, на каком мы уровне? Ты же вместе со мной изучала у магов доступные карты усыпальницы. Есть какие-либо совпадения?» «Пусть Тай обижалась на меня за свою недооцененность», а я сердился на нее за самоуверенность и самовольство, сейчас все мелкие разногласия отошли на второй план, и я озвучил самый важный на текущий момент вопрос. Без понимания, где я нахожусь, невозможно планировать дальнейшие действия. Судя по выбитым на стенах, символом верность, долг и сила, мы на 5 уровне. Здесь хоронили незнатных полководцев, старших офицеров и выдающихся воинов. Голос симбионта был спокоен и собран. «Хм, не так уж и плохо. Все-таки это не уровень подземных владык. Здесь у меня есть шансы суметь выбраться наверх. Главное не терять головы и быть предельно осторожным. Конечно, можно прямо сейчас использовать карту «Диск перехода» и перенестись к Саймире, которая с остальной частью нашей команды движется по пустыне к усыпальнице, но это окончательно похоронит первоначальный план». Разумнее будет потратить имеющееся время на предварительную разведку, и если информация магов и искателей о силе местной нежити подтвердится, подняться наверх и подобрать там удобное место для выданного Саошеном артефакта. Далеко до ближайшей лестницы, судя по этому подъемнику, искать другие также нет смысла. А при той толще камня, что отделяет уровни друг от друга, кристаллический крот, прокладывать ход наверх будет вечность. Далеко. Фактически для выхода к любой лестнице на верхние ярусы необходимо пройти через центр уровня. Все местные коридоры ведут к нему. Там что-то вроде большой арены, где проводили похоронные церемонии. Двигайся вперед, тут невозможно заблудиться. Тай права. Нечего попусту терять время. Я быстро проверил свою готовность к бою. Карты в активаторе заменены. Доспехи и комплект хранителя ночи активированы. Ужас в ожидании команд замер рядом. Глаз Салула, что во время своей вылазки в холодный город добыли меч и остальная часть команды, нашел свое место на шее. Амулет должен сделать меня невидимым для низших мертвяков. Лишним это точно не будет. Далее сделал то, что по-хорошему надо было сделать давным-давно, но я не мог, соблюдая навязанную мне роль. И, как оказалось, зря. Из-за выходки Тай меня все равно разоблачили. Раскрыл свою сумку, убрав маскировавший ее местный мешок, и достал туго скрученный сверток из прохладной кожи морского змея. В свое время в двойной спирали мы немало потратили на подготовку к рейду, и теперь мне на практике предстоит проверить, насколько правильно мы тогда потратили деньги. Скинул тряпье, в котором до сих пор одет, и с удовольствием натянул свой обычный комбинезон и кожаную броню. Доспех стремительных ударов с легкостью подстроился под новый объем тела, пропустив вещи, которые держат мои руки без всяких проблем. Удовлетворение от того, что я теперь готов к возможной схватке, невольно растянуло в улыбке губы. «Хорошо!» Но она быстро сползла, стоило вспомнить о последнем этапе подготовки. Карта призыва Гракулы. Здесь как никогда понадобятся ее способности разведчика. Только вот не зря прежний владелец отказался от карты, а Медж так ехидно улыбался, вручая свою добычу. Пока что мне так и не удалось научиться пользоваться ее необычным видением. Хотя я и пытался пару раз тренироваться с ней до нашей отправки в Беренхель. Но сейчас мне нужна от нее нормальная работа. Передвигаться в этих коридорах без разведки слишком опасно. Тяжело вздохнув, призвал это странное существо, и в нескольких шагах от меня в воздухе завис черный, словно бархатный куб. Чужое удовольствие от встречи накатило волной, а Гракула, растянувшись в простыню, поплыла ко мне. «Нет», — непроизвольно выставил руку в восстанавливающем жесте и шагнул назад. Полотнище приостановилось, до меня донеслись отголоски недоумения, и пришел непонятый мною вопрос. Воспользовавшись моей растерянностью, Гракула рывком сократила расстояние и обернулась вокруг меня подобие понча, частично сковывая движение. Я не мог удержаться от очередного тяжелого вздоха, это прилипчивое создание все время норовит прижаться, стискивая тем сильнее, чем больше я на него злюсь. Научившись на прошлом горьком опыте, Медж тогда чуть живот не надорвал, глядя на мои потуги. Сдержал раздражение. Мне нужно справиться с ней на этот раз, без вариантов. То ли все-таки накопился опыт общения с этой странной сущностью, то ли сказался правильный настрой и отсутствие старого кота под боком, но, к огромному удивлению, в голове возникло четкое, хоть и чужое осознание. Для нормального общения Гракуле нужен прямой контакт. Так, дело сдвинулось с мертвой точки. Я постарался максимально четко подумать, что обмотавшая меня простыня мешает мне двигаться. И нет, не надо заползать мне на голову, не хватай за горло. Я так не могу дышать. В результате самого необычного в моей жизни спора мне удалось выторговать что-то вроде шарфа, лежащего в несколько оборотов на моих плечах. Эта форма меня тоже не особо устраивала, и к этому разговору я еще вернусь. Убедившись еще раз, что вокруг никакой опасности нет, приступил к самому сложному. «Покажи мне окружение», можно было бы отдать мысленный приказ, но мне пока так проще. Мир вокруг поплыл, голова тут же начала кружиться, не выдержав странного ощущения всевидения, пол ушел из-под ног, а я сам оказался висящим посреди сферы из странных прерывистых линий и непонятных мазков. И как таким можно пользоваться? Так, главное не раздражаться и удержать желудок на месте, а головную боль можно и потерпеть. Мысленно потянувшись к призванному существу, пытался объяснить, что мне нужно. Спустя какое-то время пришел удивленный отклик, и размазанное нечто перед глазами посветлело, а сквозь него проступили очертания привычного мира. Главное не смотреть назад, нет у людей глаз на затылке. Дабы унять головокружение от необычного угла зрения, старательно сосредоточился на ближайшей стене. И тут пришло неожиданное осознание. Линии на самом деле очерчивают контур стен и проходов в них, а мазки означают перегородки, пол и потолок. Просто большая их часть находится дальше, за ближайшими стенами. Отрезки и цветные пятна тут же сложились в понятную, почти не отличающуюся от настоящего мира картинку, только приглушенные краски оказались какими-то странными и не на своих местах, а стены полупрозрачными с кучей комнат и проходов за ними. Этим уже можно пользоваться. Еще бы угол обзора соответствовал человеческому зрению. Под недовольно непонимающее ментальное ворчание лишняя картинка растворилась, оставшаяся на грани знания. Ух, голова наконец-то перестала плыть и кружиться. Спасибо, пока достаточно. Мир вернулся к привычному виду. По мне, несмотря на прохладу подземелья, ползли противные капли пота. Голова мстила тупой болью в висках, но я воочию убедился, вокруг меня на расстоянии чуть больше 100 шагов нет никого живого. Ни живого двигающегося тоже. Даже странно, почему так пусто. Но с этим разберемся по ходу движения. Я буду крайне рад, если и вовсе не увижу местных обитателей. Немного отдохнув и придя в себя, направился по коридору вперед, в сторону еле различимых в зеленом тумане фигур каменных воинов. Надеюсь, призванного ужаса окажется достаточно для всего, чем сможет меня встретить уровень воинов. Растрачивать карты в ненужных боях мне не слишком хотелось. Каменные статуи впечатляли. Огромные, не меньше 10 метров в высоту, фигуры аритшеев подпирали потолок. Одна опиралась на стоящий перед ней двуручный меч, вторая одной рукой сжимала странный, явно ритуальный жезл, а другой протягивала чашу. Буквы мертвого алфавита складывались в напутствие, чертоги отдыха рады достойному. Между ногами статуи было достаточно места, чтобы смогли разъехаться сразу 2 телеги, но я все равно постарался пройти как можно дальше от застывших в неподвижности фигур. Несмотря на запустение и оглушающую тишину, уровень вызывал опасения. Труп искателя перед подъемником явно дает понять, что эта пустота обманчива. Спустя час я все так же спокойно шел по коридору, а встречающееся время от времени перекрестки по совету Тайвари игнорировал. Блуждать в этих катакомбах у меня не было никакого желания. Самое интересное то, что за прошедшее время я так и не встретил ни одной целой могилы, а ведь на этом уровне аритшеи хоронили своих мертвецов друг над другом практически вплотную. Получались этакие могильные полки с 10 вертикальными плитами-дверцами, на которых был расписан жизненный путь и подвиги усопшего. Вот только плиты были или разбиты, или отброшены в сторону, а внутри не осталось не то что оружие с доспехами, но и, что самое удивительное, костей покойников. При этом пол коридора был сильно исцарапан, как будто кто-то тащил что-то тяжелое и металлическое. И этот кто-то явно не искатели. Им никогда не приходило в голову выносить старые кости из усыпальницы. Несмотря на холодок дурного предчувствия, периодически перебирающий ледяными пальцами по хребту, от вида бесконечных рядов вскрытых могил, в сравнении с первым, 5-й уровень завораживал своей строгой красотой. Ровные прямые, как стрела, проспекты коридоров, 20 метров шириной и 10 высотой, огромные статуи воинов на каждом перекрестке, небольшие мозаичные панно с изображениями битв аритшеев. Видимо, в некоторых залах хоронили воинов, погибших в одной и той же битве, и чтобы почтить их память, выкладывали мелкими разноцветными камешками те сражения, где они сложили свои головы. Я остановился перед очередной мозаикой с заинтересовавшей меня картинкой. Это было необычное сражение 2 армий аритшеев. Здесь художник изобразил более интересный сюжет. Если с одной стороны поля явно узнаются аритшеи с их традиционным оружием и доспехами, то противостоят им какие-то странные карлики с примитивным оружием. В первый раз в этом мире я вижу какую-то другую расу, кроме самих создателей этой усыпальницы и пришедших им на смену людей. Откуда эти карлики взялись? Их так же, как и людей, когда-то привели сюда врата? Или они были действительно первыми жителями этого мира? Вряд ли я когда-нибудь узнаю это. Вот войска замерли в неподвижности напротив друг друга, а вперед выдвинулись лучники, осыпающие противника стрелами. Ровные ряды с бронзовыми щитами и вычурными шлемами, щетина длинных копий, построившиеся фалангой аритшеи, явно приготовились к атаке. И их противники не знают строя, просто огромная толпа дикарей. Вторая мозаика рассказывала, как целое море карликов, потрясая своими копьями, устремилось на уверенно держащих строй воинов. В центре лавины коротышек, верхом на странном, покрытом чешуей звере, сидит одетый в шкуры маг. Он выставляет ладони перед собой, и с них течет поток странной силы, отбрасывающей стрелы аритшеев. На третьей картине армии столкнулись. Удар в два раза более высоких и тяжелых аритшеев опрокинул первые ряды карликов. Топча упавших, воины в бронзовых доспехах глубоко врезались в ряды противников. Оружие коротышек бессильно отскакивает от тяжелой брони, а сами они тысячами падают под ударами мечей и топоров. На последней мозаике аритшей с изукрашенным рунами доспехи пронзает мага карликов мечом, а труп его, скакуна ящера, лежит с отрубленной головой под ногами. На заднем плане рассыпавшаяся фаланга воинов преследует и рубит разбегающихся врагов. Интересно. Выходит, аритшеи все же умели воевать, и сказки о том, что они чуть ли не добровольно давали себя убить, просто выдумка людей-победителей. Весь этот уровень просто кричит об этом. Пожимай плечами, что теперь с того? И аритшеи, и их неведомые противники давно уже исчезли из этого мира. 3 часа спустя. Я брел по бесконечному коридору, уже не обращая внимания ни на статуи, ни на цветные панно. Монотонность пути и необходимость постоянно быть начеку утомили не хуже боя. В какой-то момент, использовав в очередной раз видение Гракулы, я заметил на луче соседнего проспекта движущиеся пятна. Выяснять, что это, местная нежить или группа отчаянных искателей, желания не было. Но гробницы в очередной раз напомнили о необходимости быть предельно внимательным. Судя по постепенно усиливающемуся свету от зеленого тумана, я наконец-то подходил к центру уровня. Остановившись перед статуями неведомых полководцев, поднимающих каменные жезлы в странном воинском салюте, воспользовался помощью моего разведчика. Впереди ни живых, ни двигающихся объектов не было. Я шепотом отдал команду ужасу остаться на месте, а сам аккуратно вдоль стены прокрался к проходу в центральный зал и заглянул внутрь открывшегося исполинского помещения. Глянул и застыл, не находя слов. Несомненно, эту огромную полость изначально создала вода, но титанический труд безымянных работяг-аритшеев увел в сторону подземные реки и осушил некогда плескавшееся здесь озеро. Теперь вниз вели ступени-скамейки, которые окружали овальную площадку по центру. Наверняка тут раньше проводили тризны по погибшим полководцам, и прославленные в боях ветераны выпивали чаши с ядом, чтобы отправиться вслед за своим командиром в последний поход. Потусторонности зрелищу придавал ярко сверкавший над центральной площадкой зеленый сгусток огня, время от времени посылавший странные волны силы, которые замораживали меня, как порывы ледяного ветра. В их сиянии мой мозг, наконец, смог понять, что видит глаза, и лишь немыслимым усилием воли мне удалось сдержать приступ безумной паники. На уходящих вниз ступенях сплошной стеной плечом к плечу стояли мертвые воины аритшеи. Закованные в бронзовые доспехи, сжимая в руках оружие, десятки тысяч разнообразных созданий магии смерти замерли и, казалось, впитывали в себя мертвящее зеленое сияние. Мое нежелание видеть, а главное принимать это кошмарное зрелище срабатывает как приказ, и Гракула исчезает. Проклятие хаоса! Я смогу призвать ее только через сутки, а других карт разведчиков у меня нет. Кондор в местных коридорах неуместен, да и незаметным его точно не назовешь. «Это похоже на ритуал мертвого солнца», — неожиданно произнесла у меня в голове Тайвари. «Мы с тобой читали о нем в записях разведчиков миров. Его один раз видели твои бывшие соклановцы. Те, кому посчастливилось вернуться в тот раз, смогли оставить рассказ о нем. Это одно из высших ритуальных заклятий некромантии. Его проводит высокоуровневая нежить, рангом сравнимая с младшим божеством. Для своих более слабых собратьев энергия смерти меняет их, преобразует, сливая вместе и создавая нечто иное и более сильное. В итоге у немертвых появляются новые возможности и способности, недоступные обычной нежити. Например, магия у тех, кто в принципе ею не владел. Там было так же много мертвецов. Я попытался собраться с мыслями и начать нормально думать. Нет, там было всего несколько сотен. Но сути это не меняет. Кто-то берет энергию с плана смерти и, преобразовав заклинаниями, выливает сюда. Во время ритуала, согласно записям разведчиков, нежить находится в неком подобии стазиса. И, если ее не беспокоить, то она не обращает внимания на окружающее. Это наш шанс выбраться отсюда. Пока ритуал не закончен, можно пробраться между ними. Главное, постарайся не приближаться вплотную. Нам нужен коридор через два выхода от нас против часовой стрелки. Стоило мне найти взглядом указанный проход, и сердце упало. Группа мертвецов загораживала проход так плотно, что нечего было и думать проскользнуть мимо. Все выглядело так, будто отряд возвращался на свои места, но не дошел, замерев, как только последний воин оказался в зале. К счастью, часть ступеней перед ними оказалась свободной, и подобная картина повторялась с проклятой регулярностью. «Есть подходящий свободный выход, но он на противоположной стороне. Свой путь вдоль стены похоронного зала я запомню до конца моих дней, сколько бы их смеющийся господин мне не отпустил». Стараясь идти как можно тише, боясь привлечь к себе внимание нежити, даже самым слабым шумом, я делал короткие аккуратные шаги, продумывая каждое свое движение. Если нежить выйдет из стазиса, то я обречен. Меня не спасет ни парящий сзади верный ужас, ни все оставшиеся у меня золотые карты. Голем, которому хвала хаоса была дарована возможность передвигаться совершенно бесшумно, тоже стал вести себя странно. Яркость бордового пламени в сочленениях доспехов заметно приугасла, а сам он начал двигаться рывками, словно набирая сил перед каждым движением. Видимо, концентрация магии смерти в этом зале такова, что влияет даже на призванных картами игры существ. Доставалось и мне, я буквально чувствовал, как из меня утекает жизнь, тонкими ручейками растворяясь в зеленом сиянии, и заставляет тело шататься от слабости. Я был вынужден выпить зелье бодрости, чтобы просто не свалиться без сил на полдороги. Под воздействием обдающих их волн силы мертвецы время от времени шевелились, заставляя меня застывать на месте и покрываться холодным потом. На моих глазах огромный костяной голем схватил стоящего перед ним простого костяного солдата и прижал к себе. Вид медленно растворяющихся и сливающихся в одно целое двух немертвых заставил волосы зашевелиться у меня на затылке. От противоестественности происходящего мой желудок подпрыгнул к горлу, и я с трудом сдержал приступ тошноты. Но все имеет конец, закончился и мой путь через этот проклятый, набитый нежитью и страхом зал. Снова выйдя в обычный коридор, я отошел на сотню шагов от входа и без сил упал на исцарапанный пол, чувствуя полную опустошенность. Лишь минут через 10 бессмысленного лежания я с трудом вытащил очередное зелье восстановления выносливости и выпил его. Необходимо продолжить путь. Желание отдыхать в этих проклятых сквозных коридорах не было совершенно. Выйду на лестницу, ведущую на 4-й уровень, и устрою там себе нормальный отдых. Несколько часов спустя. Я убегал, выжимая из своего тела всю возможную скорость, а сзади меня раздавался топот десятков ног. Все же нежить на этом уровне немного медлительнее людей, что меня и спасло, позволив оторваться и создать запас в сотню шагов. «Налево!» — раздалась в голове команда Тайвари, и я послушно повернул. «Осталось меньше километра. Если можешь, прибавь скорость». Там будет возможность попасть в канал с подземной рекой, но, возможно, придется разбить крышку колодца. Мне просто катастрофически не повезло. Ожидать, пока восстановится карта Гракулы, я не стал. Слишком опасно было находиться рядом с залом прощания, где могла в любой момент сработать защита, наверняка предусмотренная хозяином ритуала, кем бы он ни был, и пробудить нежить, отправив ее устранять угрозу. Лучше было рискнуть и продолжить путь, благо коридор был прямым, как стрела. А великая маска хранителя ночи не только наделяла ночным зрением, но и увеличивала мою зоркость, позволяя заранее заметить опасность. В итоге, без приключений, пройдя весь оставшийся путь, я услышал долгожданные слова Тайвари о том, что впереди лестница на 4-й уровень. Теперь от цели меня отделял лишь просторный холл, вход в который строители гробницы украсили парой огромных скульптур, изображавших почетный караул. Но в отличие от статуй у парадного подъемника, жутью от них не веяло. Я аккуратно заглянул в зал, спрятавшись за одним из каменных стражников. Увиденное не порадовало. В середине зала стояли 10 костяных солдат и один рыцарь смерти. Так местные маги называли этих существ, одетых в массивные тяжелые доспехи с гравировкой и вооруженных тяжелыми двуручными мечами. Как и положено нежити, они не шевелились, повернувшись лицами в сторону лестницы. Хотя, если подумать, что за опасность? 10 низших мертвяков и один рыцарь. Ужас должен справиться с ними достаточно быстро. Как только перебью их всех, местная нежить потеряет меня из виду и, надеюсь, не будет рыскать по всем склепам в поисках нарушителя. А вот избежать боя не удастся, судя по тому, что я видел в центральном зале, все выходы наверх охраняются. Достав дискомет и перехватив покрепче активатор, шепотом приказал ужасу атаковать нежить, а сам зашел вслед за ним. И тут меня ждал неприятный сюрприз. Шквал стрел праха в моего голема от 10 рыцарей смерти. Зал тут же заполнился дробящимся эхом стука костей и скрежета мечей. Откуда? Руки сами навели оружие на ближайших мертвецов, а глаз быстро обежал зал. Проклятье! Холл оказался в форме подковы. Рога, которые не видны от входа. Сколько же здесь нежити? Слепец, не отвернись от меня! Хоть стрелы праха и не самые сильные заклинания некромантии, но, объединенные в единый удар, они на мгновение остановили магического голема. Темные потоки энергии смерти заставили ярко вспыхнуть руны на броне ужаса, но бессильно стекли с нее на пол. Не обращая внимания на неудачу, не меньше сотни костяных солдат во главе с десятком рыцарей смерти стремительно переключились с голема на зашедшего в их владение живого. Уже на бегу рыцари обрушили на меня второй залп стрел, который успешно поглотила моя аура убийцы магов, а солдаты просто нацелились рубить врагов мечами. Пока я расстреливал дисками нескольких оказавшихся почти вплотную солдат, отступал назад в коридор, ужас, прикрывая меня широким круговым взмахом меча, смел 5 слишком приблизившихся к нему простых скелетов и столкнулся с ближайшим рыцарем. Вспыхнувший зеленым светом меч нежити отразил вертикальный удар голема в голову, хотя и тот просел под мощным напором. Ответный выпад светящегося гнилушным светом меча ужас битв проигнорировал, его принял на себя соткавшийся из магических знаков щит. Выигранные защитой мгновения голем использовал, чтобы своей массой просто свалить ближайших солдат, и цепь с жалом серпа змеей устремилась ко второму рыцарю. Тот успел защититься рукой, но заплатил за это оторванной конечностью, буквально вырванной мощным рывком из тела. Тем временем первый рыцарь врезался грудью в щит из мерцающих символов, но щит, выдержав удар, отбросил его назад на несколько шагов. Несмотря на великолепную мощь золотой карты, я понимал, что шансов в бою сразу со всей толпой у меня нет, и, выкрикнув приказ ужасу пробиться к проходу и закрепиться в нем, бросился прочь, оставив голема прикрывать мой отход. Необходимо было растянуть преследователей, тогда появится возможность перебить их по частям или даже сбросить с хвоста часть из них. Меня устраивал любой исход. Спустя несколько минут бега приток эмбиента от ужаса прекратился, как и шум схватки позади меня. В то, что голем перебил всех оставшихся перед лестницей рыцарей, мне не верилось. а значит, стоит ожидать, что уцелевшая нежить сейчас присоединится к погоне. «Здесь!» — выдохнула Тай. «Стоило мне подбежать к закрытому каменной плитой колодцу. Разбей крышку!» Вскидываю активатор и призываю молот Коруна. Взмах и напряженные до предела мышцы отправляют его в цель. Магия, заложенная в молоте, подхватывает оружие и, подправив мой бросок, многократно ускоряет молот. Оставляя за собой яркий след, кувалда с грохотом врезается в плиту, разбивая ее на куски, а я использую карту «Фантом». Три моих двойника одинаковым движением поворачиваются к приближающейся нежити и застывают в ожидании. Я же, подхватив молот с пола, прячусь за колодцем. Если копии примут на себя весь первый удар вражеской магии, то у меня появится неплохой шанс быстро перебить самых опасных врагов. Я хочу дать преследователям бой. Если ужас смог не только убить нескольких рыцарей, но и повредить часть оставшихся, то подранки подтянутся к колодцу позже основной части преследователей, и в итоге рыцари станут вступать в схватку по очереди. Жалко, конечно, тратить карты в бесполезном бою, но я решил рискнуть и попытаться прорваться на четвертый уровень. Да и желание истреблять нежить, захлестнувшее меня после проклятого центрального зала, никуда не делось. Постараюсь просто не использовать золотых карт с их долгим временем перезарядки. Первых шестерых самых шустрых костяных солдат, выскочивших из коридора, я уничтожил выстрелами из дискомета. Диски, практически не замечая сопротивления, разваливали черепа нежити на части и улетали дальше, глубоко вгрызаясь в противоположную стену. Наконец, из коридора послышался топот большого количества ног, основная масса преследователей догнала меня. Я снова взялся за активатор, в появившуюся из-за поворота толпу костяных солдат врезался призванный мной пепельный пес, с легкостью уничтожая уязвимую перед созданием огня и камня нежить. Разметав в стороны противников, чье оружие практически безвредно отлетало от его тела, пес кружился по площадке, превращая в кашу тела и головы мертвяков своими лапами. Он успел уничтожить почти всех, когда точку в его недолгой в этом призыве жизни поставил удар сразу трех темных молний. Магия смерти оторвала псу лапы и почти разорвала его пополам, бросив на пол истекать огнем. Не став дожидаться атаки нежити на моих фантомов, я вскинул активатор и призвал в коридоре серебряный дождь. Поток тяжелых серебристых капель окатил моих противников, рассеяв уже готовые сорваться атакующие заклинания. Одновременно по моему телу прокатилась волна бодрости, придав сил и изгнав магией карты усталость. От пяти крупных фигур, закованных в тяжелые, светящиеся болезненным зеленым светом доспехи, повалил пар. Моя атака не остановила продвижение рыцарей, но они явно потеряли меня в этих потоках, заряженной силой света, воды и пара. Дискомет злобно щелкал, собирая дань со смешавшихся врагов. Неожиданно из-за рыцарей накатила волна сизого тумана, уничтожая и вытесняя благостный дождь. Рассекая неравномерные клубы едкого марева, ко мне величественно плыла высохшая фигура, покрытая плотно накрученными на нее бинтами, со светящимися потусторонним светом провалами глаз, полуистлевший балахон, многообещающий, украшали символы Немирона. Лич. Его волна тумана не только сбила мое заклинание, но и скрыла от меня коридор, по которому глухим эхом метались звуки приближающихся шагов многочисленной погони. Я не видел лича в холле лестницы. Он затерялся там в толпе? Или это к моим преследователям пришла подмога от ближайшего спуска на шестой уровень, который также должен быть в этом сегменте? Впрочем, теперь это было неважно. Продолжать бой уже не имело смысла. Сейчас гораздо важнее спастись. Не глядя, сунул дискомет в сумку и, бросив взгляд на вскинувшего руки в новом заклятии лича, быстро прыгнул в колодец. Мгновение полета растягивается в бесконечность. Еще в падении отдаю команду на трансформацию в водную форму. Мое тело, еще находясь в процессе изменения, падает в воду. В каменной трубе меня сразу подхватывает поток и несет вниз со все возрастающей скоростью. Гладкие каменные стены не позволяют за что-то уцепиться, и меня бросает из стороны в сторону. Единственная мысль в голове – нужно как-то затормозить, или меня просто размажет о первое же препятствие, и я использую подарок богини. Из перчаток наполовину длины моей ладони выдвигаются когти Ассирея и скребут по камню, оставляя глубокие борозды, резко замедляя мое тело. Минутная борьба с течением, и я полностью остановился, держаясь за стену когтями. Голова после моих многочисленных кульбитов внутри канала кружится, но главное получилось остаться в живых. Теперь бы понять, как мне отсюда выбраться. Вариант подняться назад по трубе отмел сразу. Я только что оттуда и не думаю, что Лич с остальными преследователями в ближайшее время уйдет во свояси. А если и вернуться, к охране лестницы может подойти подкрепление на замену уничтоженным мертвякам. Отступление к отряду в пустыню с помощью диска перехода решил оставить на крайний случай. Непосредственной опасности сейчас нет, чтобы убегать, поджав хвост. В итоге, после недолгих размышлений, я решил, что будет разумнее разведать, куда ведет подземный поток. Великая маска хранителя ночи, как и прочие вещи комплекта, вместе с каким-то чудом, еще не исчерпавшим прочность доспехом смертельных ударов, после трансформации моего тела в водную форму автоматически подстроились под новый облик и по-прежнему оставались со мной. Так что ночное зрение у меня было, несмотря на то, что зеленый туман, освещавший проходы в туннелях усыпальницы в канале подземной реки, отсутствовал. Видимо, магия смерти не может соседствовать с текущей водой. Стараясь правильно сориентироваться в черно-белом видении мира, даруемом маской, начал, цепляясь за стену, аккуратно спускаться вниз. Я мысленно похвалил себя за то, что перед спуском в склепы надел перчатки, а также за то, что раньше не жалел времени на изучение свойств этого подарка богини. Я уже потерял счет времени в тот момент, когда увидел трубу, похожую на ту, через которую попал в подземную реку. Не торопясь, глубоко загоняя когти в каменную стену, вновь принял человеческую форму и начал подниматься по трубе вверх. Лезть по вертикальной стенке было трудно, руки мгновенно устали держать тело, ноги скользили, и я рисковал сорваться в грохочущий внизу поток воды. Повиснув на одной руке, другой достаю пузырек с зельем восстановления бодрости и быстро выпиваю его, прогоняя усталость. Еще минута мучений, и я увидел зеленый свет, проникающий через щель неаккуратно уложенного каменного люка. Теперь бы понять, как мне пролезть дальше. Ударить заклятием из активатора, конечно, можно, но вот какой картой? Слабая магия не расколет плиту, а действие сильных карт может просто убить меня. Кого-то призвать здесь тоже не вариант. Мне бы здорово пригодился тот зверек, способный рыть проходы в скальной породе, но и он сейчас не помощник. Едва появившись, крот полетит вниз. Чуть подумав, я призвал в руку мифриловый меч. Поглубже загнав когти другой руки в камень горловины, а ногами уперевшись в стену напротив, просунул узкое лезвие меча в щель между плитой и краем колодца. Собравшись силами, я навалился на меч и начал медленно сдвигать тяжелую, как все преступления игроков во всех мирах мировоздания, каменную плиту. Два раза я чуть не сорвался вниз, пока не смог, наконец, отодвинуть крышку достаточно, чтобы можно было пролезть. Перевалившись через край, я с грохотом упал на пол, крутя головой и пытаясь углядеть опасность. Но мне, наконец, повезло. Небольшая вытянутая комната с аркой входа, где я оказался, была абсолютно пуста, и никто не пытался меня убить. Но не успел я с облегчением перевести дыхание, как мое внимание привлек шум, раздавшийся из коридора. Шаги в полной тишине прозвучали, как гром. Кто-то решил проверить, что за шум раздается отсюда. Проклятие слепца! Вскочив на ноги, успел приготовиться к встрече с идущим по мою душу. Зеленоватый, как и все в свете местного тумана, в комнату быстро вошел высокий воин, вооруженный копьем. Тело само вспомнило уроки учителя Джуэн, и от прямого выпада копья в грудь я легко увернулся, одновременно нанося резкий рубящий удар. Мертвяк, не обращая внимания на потерю правой, отрубленной мною руки, продолжил атаку, выхватив левый кинжал. Мифриловый меч, практически не замечая сопротивления мертвой плоти, вторым рубящим ударом отсек моему противнику ногу, и, потерявший равновесие Аритшей, с грохотом упал на пол. Добить его — секундное дело. Третьим ударом я снес стражнику смерти голову. Зеленое пламя в глазах копейщика погасло, и я с облегчением вслушался в наступившую тишину. Неплохо было бы еще спалить труп, но я не рискнул привлекать к себе внимание. Тело мертвого второй раз Аритшея отправилось в колодец, а я, наконец, сел на пол и перевел дух. Проклятые склепы чуть не добились своего. Очередной раз пришлось пройтись по тонкой грани между победой и смертью. На шум схватки никто не спешил. Пока мне повезло. Чуть подумав, я призвал взамен сбитый с меня рыцарями ауры мерцающий щит. Лучше быть готовым ко всему. Когда, подхватив с пола забытую голову мертвеца, отправил ее вслед за телом в колодец, заметил на полу что-то блестящее. Осторожно поднял кончиком меча медальон, ранее висевший у стражника на груди, и постарался разобрать выбитые на нем слова. «Служение, долг, покорность судьбе». И в конце, как завершение, заслуженная награда. И что бы это все, интересно, значило? В центре медальона выбит какой-то рисунок, похожий на герб. Ничего подобного я раньше не видел, но кессир, обучавший меня в Синем Ордене, рассказывал, что у аристократов Аритшеев было что-то вроде своих родовых символов. Хм, а забавно. Я видел много миров, и везде есть те, кто, поднявшись чуть повыше над своими собратьями, тут же выдумывает тысячи способов выделить себя среди них. Титулы, гербы и прочая чушь. Ну да ладно, сейчас важнее несколько иное. Я, кажется, догадался, куда я попал, и эта мысль вызывает во мне дрожь, как и звуки новых шагов, идущих сюда немертвых. Я на 7-м уровне усыпальницы. Уровни, где находятся погребальные дворцы дохлых аристократов.